Глава вторая. Ариадна. Грей что-то спросил, причем едким таким голосом, но я не услышала. Стояла и в оба глаза смотрела на махину возникшего перед нами замка. Если герцог Нортеймский хотел поразить, то ему удалось. Жаль, только удивление было не самым позитивным. Переварив увиденное, я повернулась и спросила в лоб. «Мы нищие?» «Ты не знаю. Никогда не интересовался твоим приданным. А я один из самых богатых людей в империи». «Серьезно?» Я вновь посмотрела на замок, который требовал очень основательного ремонта, и опять на него. Тут-то Грей добавил важную такую деталь. «Потенциально». «Ах, вот оно что!» — не удержалась я. Стало смешно. Просто потенциально, в теории, и я богиня боевых заклинаний. А на практике последняя в студенческом рейтинге. Настолько последняя, что на тренировках препод прикрывал ладонью глаза, чтобы не видеть этот позор. «У меня, точнее у нас с тобой, герцогиня ты моя ненаглядная», — произнес Грей ехидно. «Богатейшие шахты, леса с редчайшими алхимическими травами, удивительные виноградники и, невзирая на то, что мы почти в горах, очень плодородные почвы». «Отлично. Объективно, его богатства мне были совершенно безразличны. Но Грей разжег интерес, и я все-таки спросила. Тогда почему замок в таком состоянии?» Морвель широко оскалился и заявил. «После первой брачной ночи расскажу». Напугать не хотел. В постель затащить тоже. Он издевался, это было очевидно. В других обстоятельствах я бы действительно вскипела, а сейчас не смогла. Последние сутки я держалась, запрещала себе любые эмоции. И теперь, когда оказалась в безопасности, эти эмоции меня догнали. Там было все. Страх, ужас, негодование, ненависть и ощущение липкой брезгливости. Отчим! Да как он мог, как посмел? Он неоднократно намекал на возможность союза с Демианом Фарми, но в итоге мы договорились, что никакой свадьбы не будет, что тема закрыта. Я верила. Но сутки назад отчим стер эти договоренности в пыль. Я получила даже не письмо, а уведомление. Меня уведомляли о предстоящей помолвке и скорой свадьбе. А сам Демиан? Ему прекрасно известно о моем отношении, но деньги, как понимаю, дороже. Ради приданного готов связать себя узами с той, которая ненавидит его всей душой. На этом фоне ехидство и прямолинейные нападки Морвеля, как ласковые поглаживания. В том же, что касается ситуации с порталами, так это вообще отлично. Значит, доберутся до нас не прямо сейчас, если вообще захотят прийти. А может, забудут, махнут рукой? Ведь я все, я замужем, причем не абы за кем, а за целым герцогом, который, кроме прочего, является блистательным боевым магом, а нравы у магов ой какие. Впрочем, в нравах мы с Греем Морвелем как раз похожи. И в данный момент новоявленный муж — последний, на кого хочется нападать. Я действительно не собиралась портить его жизнь. Задерживаться в статусе герцогини Нортеймской тоже не собиралась. Будь у меня моральные силы, я бы сказала об этом сразу. Но силы-то как раз закончились. Я поняла, что о тонкостях развода подумаю позже. Для начала нужно отдышаться и прийти в себя. Правда, сам Грей моих мотивов желаний пока не понимал. «И?» Протянул он, выдергивая из мысли этим гениальным вопросом. Я повернулась и переспросила. «Что и?» Если Грей удивился, то виду не подал, объяснил насмешливо. «Где стоны, слезы? Где бурное разочарование новой герцогини?» Вступать в перепалку я, конечно, не стала. «Какое разочарование? Все прекрасно». Грей не поверил и подарил очередной замаскированный под улыбку оскал. Я фыркнула и отвлеклась. Повернувшись, принялась считать чемоданы. Хвала светлым силам, весь мой багаж был на месте. Значит, все еще лучше. Вообще отлично. Я в безопасности и при всех своих вещах. Чего еще желать? А потом нас заметили слуги. Сначала на пороге замка в дверях появился высокий худой старик с морщинистым лицом, а спустя пару минут набежала целая дюжина. Слуги, служанки, дородная с улыбкой до ушей повариха. Новость о женитьбе герцога вызвала закономерный шок. Персона такого уровня не женится за 5 минут в захудалой часовне. Но некоторая неприличность события легко объяснялась тем, что мы маги. А маги, как известно, все немного странные. Требовать от них соблюдения протоколов можно, но лучше не нагнетать. Старшая служанка жалобно сообщила о том, что господина ждали одного, что комнат для гостей, а уж тем более для новой хозяйки, не готовили. Подготовка покоев штука не быстрая, но они очень постараются успеть до вечера и вообще придумают что-нибудь. Тут на помощь пришла я. Не знаю, как им, а мне придумалось легко. «Все в порядке», — я использовала самый обворожительный тон. «Мой дорогой муж с удовольствием уступит мне свои покои». «Правда? С чего бы?» Грей искренне возмутился, но быстро понял, что сказал и в каком окружении, и тут же перевел все в шутку. Улыбался, у самого аж зубы скрипели. Кажется, в нем снова просыпалось желание меня придушить. После бурной радости от возвращения герцога и короткого знакомства с леди Морвель народ разбежался. Мои чемоданы начали переносить в замок, а нам с Греем предложили чай. Утро выдалось суетное. Я не завтракала, поэтому согласилась с удовольствием. Грей воротить нос тоже не стал. Так мы оказались на довольно убитой террасе за столом, накрытым белой скатертью. Только тут до меня в полной мере дошла одна важная вещь. Наш брак — это не только юридический статус. Мы должны соответствовать, вести себя как муж и жена. Причем это касается не только общения с моими родственниками. У самого Грея, насколько я знала, близких родственников не имелось, но и прислуги тоже. В противном случае фиктивность нашего союза встанет в полный рост, а фиктивные браки вообще-то запрещены. Простая вещь, очевидная. Но судорожно сочиняя план избавления от Демиана в фарме, я про это забыла. Внезапно выяснилось, что Грей думает о том же. «Ариадна, я тебя убью», — хмуро заявил он. Миг я выдохнула и расслабилась. Потом сказала: «Давай не будем драматизировать. Мы взрослые люди, а значит, всегда можем договориться. К взаимной выгоде». «Взрослые?» — переспросил он, пользуясь тем, что мы одни и слуги не слышат. «Ты еще скажи, что разумные». «А разве нет?» Тут он и выкатил свою претензию. «Ты со мною 3 года не разговаривала, Ари. Хочешь сказать, что это взрослый разумный подход?» «Ну, объективно, причины прервать любое общение с Греем Морвелем у меня были. Может, не такие веские, как повод запретить ухаживание, но все равно». «Ты сам виноват», — без злости или упрека сказала я. «Но давай не будем. К чему копаться в старых обидах? Теперь у нас новая жизнь, мы женаты. На нас смотрят твои люди, а о свадьбе скоро узнает вся империя». «Зачем ты дала объявление в газету?» Буркнул Грей, причем таким тоном, будто иначе союз остался бы тайной. Пришлось напомнить об очевидном. «Потому что так принято. Когда женятся люди твоего, да и моего статуса, событие всегда освещается в светской хронике. По-другому было бы странно». Конечно, Грею было что сказать. Если перечислять все странности, то пальцев руки не хватит. В нашем случае одной странностью больше, одной меньше, абсолютно плевать. Но он все-таки промолчал. Хмуро подлил мне чаю, а потом и вовсе вернулся в состояние едкой расслабленности. «Когда будут готовы твои покои, ты переедешь». «Не просьба, уведомление». «Разумеется. Я не собираюсь покушаться на твою территорию». Герцог подозрительно прищурил глаза. Мы сосредоточились на еде, жевали молча, я запивала сэндвичи чаем. А потом Грей перешел к болезненному. «Так, и что же мы имеем? Жена с неплохой родословной, но мерзкими родственниками в анамнезе. Из приданного у тебя, как понимаю, что-то расположенное на западе?» «Земли», — подтвердила я. «Где-то рядом с землями Тарсмараев?» Я кивнула, и Грей продолжил. «Это слишком далеко. Для меня, как мужа, это имущество ценности не имеет. Твоя магия тоже, мягко говоря, бесполезна. Остается одно. Что с талантом, Ари?» «Вот же зараза! Менее неприятного вопроса не нашел?» «Талант. Просторечное название, которое прижилось настолько, что вошло даже в научную литературу. Если назвать по-умному, то речь про индивидуальную особенность с магической составляющей. Штуку, которой наделен каждый человек. Талантов не просто много, их бесчисленно. При этом от уровня магии талант не зависит. Подавляющее большинство населения нашей империи – это люди, чей уровень магии позволяет использовать лишь мелкие бытовые заклинания. Его еще называют уровнем обывателя. При этом у них встречаются такие таланты, что позавидует любой маг. Например, талант работы с деревом. В развитом состоянии он позволяет творить настоящие произведения искусства, причем без всяких инструментов. Или талант заклинать погоду. Радиус там, конечно, минимальный, а заклинанием погоды могут заниматься и маги. Но человек с талантом буквально творит чудеса. Да даже талант к готовке одного единственного блюда. Тот же грибной суп умеют варить все. Но в городе, где расположена боевая академия, есть заведение, в котором работает повариха с талантом. В ее руках даже поганки превращаются в изысканный деликатес. А чтобы попробовать суп, нужно отстоять очередь на несколько часов. Мой же талант был очень специфичным. Очень. С талантом ничего. Грей посмотрел вопросительно. «Ничего такого, что могло бы пригодиться тебе или твоему герцогству», — пояснила я. «Раскрывать суть таланта я была не обязана. Талант — это всегда личное». «М-да», — после паузы резюмировал он. «Ну и сокровище мне досталось. Да я настоящий счастливчик, как посмотрю». Невзирая на настрой, пережитый стресс и твердое намерение поддерживать с Греем мирные отношения, я все же начала закипать. «Ну, прости. Зато я красивая». В ответ на иронию меня окинули долгим, придирчивым взглядом. Как и вчера, этот взгляд намеренно задержался в зоне декольте, только смущаться я не собиралась. Отлично понимала, что Грей нарочно. «Хочет меня разозлить?» Я уже приготовилась услышать опровержение, мол, красота — понятие субъективное, у всех свои вкусы и так далее. Но нет. Грей чего-то промолчал и вернулся к завтраку. Я тоже сосредоточилась на еде. Предполагалось, что после завтрака Морвель займется делами, ведь его не было дома очень долго. Но нет. Снова пришлось вспомнить о том, что мы женаты и нужно соблюдать приличие. В нашем случае это вылилось в экскурсию по замку. Для начала меня отвели в подвал. «Тут когда-то была тюрьма», — вещал Морвель, демонстрируя, но очень мрачное пространство. «Вот здесь держали заключенных, а тут проводились допросы и пытки. Видишь те крюки на стенах? Пыточные машины тоже сохранились, но не уверен, что сможем посмотреть». Новоявленный муж потряс связкой ключей. Когда перешли к следующему помещению, продолжил. Тут была алхимическая лаборатория для работы с особо опасными веществами. Изготавливали в основном яды. Я одно время подумывал переделать лабораторию в хранилище крепких вин, но теперь даже не знаю. Может, скоро изготовление ядов вновь станет актуальным. И выразительный взгляд на меня. Пауза и снова. Разумеется, темные времена давно прошли. Пытки и прочее теперь не приветствуются, считается проявлением склонности к некромантии. Но мало ли, в жизни всякое возможно. И еще. Кстати, видишь ту низкую зарешеченную арку? Да, прямо возле пола. Когда-то через эту дыру выбрасывали трупы заключенных. Если убрать потайную заслонку, то откроется косой тоннель с желобом, который выходит в ущелье. Труп падает вниз, а там уже коршуны, змеи и прочая живность. Ты ведь обратила внимание, что замок стоит на горе?» «Да, пока сидели на террасе, я заметила многое. Замок герцога расположен на значительном возвышении, обнесен не слишком высокой, зато толстой крепостной стеной. Сразу за стеной крутой склон. Вниз к городу ведет дорога, которая, по всей видимости, окольцовывает то, что Грей называет горой, а я определила как холм больших размеров. Дальше, примерно в получасе спокойной езды, тот самый город». «А крыс тут, кажется, не травили», — сообщил Грей, почти не скрывая злорадства. «Смотри, кажется, одна бежит». Я даже не поморщилась. Более того, с той секунды, как началось это издевательство, во мне медленно, но верно крепла одна мысль. Чем дольше Морвель говорил, тем больше я задавалась вопросом: а зачем мне развод? И я вдруг поняла, что хочу прожить с этим человеком подольше. Больше того, как уважающая себя магичка, я не могу уйти раньше, чем отыграюсь вот за это все. Так, аккуратно, тут сливное отверстие для нечистот. Мы оказались перед большой дырой в полу, предельно опасной ввиду плохого освещения. «Знаешь, подвалы вообще такое удивительное место. Помнится, у одного из моих предков тут жена пропала». Через минуту выяснилось, что жены пропадали у многих и довольно регулярно. Буквально растворялись в этом полумраке сырых стен. Бедные Морвели страдали, грустили, но поделать ничего не могли. «Вот такая грустная история, Ари». Грей врал. Я четко видела, про пропавших жен он сочинил только что. Он насмехался, подкалывал, вел себя как мальчишка. Недавний сокурсник явно отыгрывался за годы вражды. За все то время, когда у него просто не было возможности со мной говорить. Мстил? Выпускал стресс? Пытался убедить, что мне лучше схватить чемоданы и телепортироваться обратно в город, чтобы добежать до мэрии и подать прошение об аннулировании нашего брака? Возможно, но второго кристалла не имелось, а мне, вопреки усилиям мужа, было очень спокойно. Настолько, что я даже высказалась. «Почему ты так уверен, что эти жены погибли? Раз тела не найдены, то, может, они не умерли, а, например, сбежали с любовниками?» Грей резко нахмурился. «Это не смешно». «Почему?» — еще больше развеселилась я. «Посуди сам. Характер у мужчин из рода Морвелей отвратительный, повадки кровожадные. Так зачем с такими жить? Лучше завести хорошего любовника и пропасть без вести». Грей посмотрел недобро, так, словно я озвучила собственные планы. Но враждовать все-таки не хотелось, и я пошла на попятную. «Ты первый начал». Пауза, и посерьезневший муж сказал: «Ладно, пойдем наверх». Мы прошли не все, но треть замка точно. В процессе, когда поднялись на самую высокую башню, я смогла увидеть кое-что еще. То, о чем прежде лишь слышала или читала в учебниках. У самого горизонта тянулась полоса из сине-черной земли. Мертвая пустошь. Ее также называли мертвыми землями. Она появилась 300 лет назад, после Великой войны. Огромная часть нашей империи и близлежащие мелкие королевства были выжжены и уничтожены в ходе сражений. Именно там, на юге и юго-востоке, бурно развивалось учение некромантии. Магия, несовместимая с жизнью. Сначала все было мирно, но в какой-то момент все пошло не так. Слишком много тьмы. Специфическое отношение некромантов к телам умерших и к самому посмертию. И слишком много власти. Им стало тесно на юге, и самый сильный из некромантов провозгласил себя королем. К моменту этого провозглашения конфликт уже вошел в острую стадию. А потом все. Нить человеческого, да и не только, терпения лопнула. Началась долгая беспощадная война. Война захватила большую часть континента. Даже драконы включились. Крылатые ящеры сражались на стороне людей и были главной, самой ненавистной для врага мишенью. Потери драконов были чудовищными, но они не сдавались. Говорят, что даже сейчас, спустя 3 века, в драконьих землях такой упадок, что королевства, можно сказать, и нет. Земле, где разворачивались сражения, где когда-то высились башни некромантов, пропиталась ядом черной магии настолько, что стала мертвой. Обычному человеку там не выжить, зато хорошо плодятся монстры и смертоносные твари. Они появились уже после того, как закончилась война. Опасный край. Соседство с мертвой пустошью тоже весьма опасно, но что делать? Как по мне, лучше сразиться с какой-нибудь мутировавшей, явившейся из мертвых земель гадостью, чем оказаться в объятиях Демиана Фарми. Впрочем, как позже выяснилось, про гадость я подумала зря.